Ну и что, что в белом халате, а не в платье? Парикмахерская ведь. Ну и что, что не магазин? А парикмахерская? Парикмахерская тоже своего рода магазин. Ну и что, что не витрина, а зеркало? Отражаемся же. Каждый из этих доводов приводил меня к новому взрыву смеха. Фотография совпадала как пародия. Но что пародировало, что? А это уже и не важно, — облегченно подумал я. Есть еще и третье подтверждение. Она — третья. Магия цифры 3 уже не требовала доказательств. Я рассмеялся в последний раз, и мне показалось, что она мне отвечает смехом не просто веселым, а счастливым. Значит, это уже не я над собой, а она надо мной. Мы смеялись вместе. Нет, ее не звали Еленой. Это уже было бы слишком. Тогда бы уж ее звали Калипсо. Позвольте, как же ее звали? Неужели не помню? Она отпросилась у хозяйки, и мы поехали за город. Кажется, мы вообще не разговаривали, нам было весело, как детям. Мы купались и бегали, голые друг за другом, как в раю, как Адам и Ева. Вот. Кажется, Евой ее и звали. Точно. Может быть. Ни с кем мне не бывало так легко. И не будет. Это я теперь знаю. У нас не было ни гроша. Мы без труда, однако, просуществовали. Нас содержали ее многочисленные поклонники. Нет, что вы! Я не стал сутенером. Может, это было и не совсем красиво, но, поверьте, совершенно чисто. В Италии в жаргоне есть даже специальное слово для этого — «динамо». Не требует перевода, это и у нас так, примечание переводчика. Мы его крутили. Она соглашалась на свидание, говорила, что хочет выпить и чертовски голодна. Поклонник раскатывался с полным автомобилем вин и закусок, она накрывала, зажигала свечи, и тут объявлялся я. Она чудовищно смущалась, отводила меня в сторону и виновато шепталась со мной. Поклонник не ведал о чем. Потом отводила в сторонку поклонника и таинственно шепталась с ним. Я знал о чем. Мальчишка, сосунок, страшный ревнивец, итальянская кровь. И самый убедительный довод — обещал жениться, а поклонник не обещал. И мы садились вместе ужинать. Никто не бывает так предупредителен, как следующий мужчина к предыдущему, как обманывающий к обманываемому. Наблюдать это бывало очень смешно. Я сначала дулся и супился, но не доигрывал. Очень уж есть хотелось. Вы бы только видели, как предупредительно бывал я обслужен. Лучшего официанта не сыскать, чем счастливый соперник. Еще и занимает разговором, чтобы затушевать неловкость. Чем больше я молчу, а я ем, тем больше он говорит, косвенно пытаясь убедить меня в том, что я не рогоносец. О, это милейший водевиль! До чего тщательный выбор слов, прямо танец между ножами. Я наедался и начинал мрачнеть. Поклонник находил первый попавшийся повод, чтобы удалиться, как правило, не отведав собственных приношений. Мы бросались друг другу в объятия. Должен сказать, они были симпатичные люди. И я совершенно не ревновал ее к прошлому. Смешно по той же логике, что и мои соперники. Кажется, и они отдавали нам должное как паре. И только один нас разоблачил. Так с ним мы стали уже друзьями. Настолько все понравились друг другу. Толстый, лысый, живой, он много пил и все время потел. Странная у него была профессия. Конферансье. Всегда в разъездах. Он все время хвастался и совсем не требовал, чтобы ему верили. Хороший человек. Только на одном настаивал, что он близкий друг Чарли Чаплина. В доказательство чего рылся в бездне растрепанных квитанций, документов, все никак не находя его визитную карточку. Тут-то мы ему и не верили, и он искренне огорчался. Не знаю, сколько прошло дней, наверное, сколько поклонников. Начали мы в воскресенье, это точно. То ли поклонники стали реже, то ли дни длиннее,